Недовольно проворчал Мар. «Откуда, елки-палки, у нас зеркало найдется? Так ему и скажи. Пусть он сначала от своих гнусных намерений откажется, а уж потом с просьбами обращается». «А я не с тобой говорю, уболтливая железяка!» — окрысился старичок. «Тебя в первую очередь убью. Вот посмотрю в зеркало и убью». «Глянь-ка, слышит меня?» — обрадовался Мар. «Еще один слухач нашелся. Семен, а он случаем не воплощение старого настройщика, того, о котором ты как-то говорил, который помер и свое дело тебе завещал?» «Джины никогда никому не завещают свое тело!» Визгливо заявил старик. «Вот еще!» «А он еще и глухой к тому же!» Пробормотал медальон. «Ей-ей, становится интересно!» «Так есть у вас зеркало или нет?» Нетерпеливо повторил свой вопрос Джин. «К сожалению, нету!» Семен развел руками. «Скажите, вас за что в бутылку купорили?» «Оно тебе надо знать, не скажу!» Взвился старичок. Вопрос для него оказался явно болезненным. «Готовься к смерти, о несчастный!» Джин засучил рукава халата и уставился на Семёна, меря его с ног до головы свирепым взглядом. «Ну?» — сказал Семён, внутренне готовясь к магической атаке. «И что дальше?» «Конец тебе!» — завопил старичок, делая руками сложные пасы и нетерпеливо подпрыгивая на месте. «Так, теперь так! Вот тебе вот! Нет, наоборот!» Он остановился, отдышался, обтер потное лицо бородой и опять замахал руками. «Кажется так. Или не так? Что, страшно?» «Не очень», — признался Семен. «Вредно вам так напрягаться. Успокоились бы, что ли. Давайте мирно поговорим, а? Без рукомашества». «Ни о какой пощаде не может быть речи», — категорически заявил Джин. «Я клятву нерушимую дал». И замахал руками пуще прежнего. Внезапно старичок взвыл в бессильной ярости, погрозил кулаком в сторону бутылки и с протяжным криком «Зашибу!» кинулся на Семёна. Семён попытался увернуться, но старичок хватку уцепился за рукав его спортивной куртки. Тряся рукав, как енот-тряпку, Джин повизгивал от возбуждения. В конце концов, он вцепился в материю зубами. «Припадочный!» рассудительно сказал Мар. «Сошел с ума от одиночества! Смотри, за руку тяпнет. Колдовать он точно не может». Сделал вывод медальон. «Иначе бы не кусался». «Успокойтесь, папаша». Семен с трудом отодрал Джина от себя. «В вашем возрасте и такие эмоции. Вы знаете, что такое инфаркт или инсульт?» Подсказал образованный медальон. «Все, все у меня отобрали». Упав на песок, зарыдал Джин, размазывая концом челмы слезы по всему лицу. «Молодость отняли, богатство отняли, колдовской силы и той лишили. О горе мне несчастному! Пойти на челме повеситься, что ли?» Старик с отвращением подергал себя за бороду. «Или на бороде. Вон какая длинная. В самый раз будет. Челма от вас никуда не убежит», — решительно сказал Семен, ставя легонького Джина на ноги. «Вы давно в бутылке-то? Сколько веков?» «Давно!» – покивал Джин. «Очень давно! 3 недели!» «Это срок!» – уважительно поддакнул Мар. «3 недели – это...» «Сам посидел бы!» – опять завелся старик. «Вот тогда я на тебя посмотрел бы! Темно, холодно, сыро, скучно! А сколько сидеть еще неизвестно!» «За что же вас так, а?» Семен подобрал бутыль, потрусил ее горлышком вниз. Из бутылки выплыли остатки бурого дыма, на лету превратившись в драный матрас и дырявое одеяло. «Там еще рукопись должна быть», — насморочно всхлипнув, сказал Джин. «Особо ценная, моя». «Вот она». Семен подобрал с матраса тугой свиток из плотного пергамента. «Прошу». И подал его старику. «Спасибо», — буркнул Джин. «Эх, все равно больше не пригодится». Старичок взвесил в руке свиток. Хотел было швырнуть его в воду, но передумал. «Перед смертью перечитаю», — пояснил он, пряча пергамент за пазуху. «Так как я только что стал клятвопреступником, у меня есть лишь один выход». Джин с тоской посмотрел в сторону леса, видимо, выискивая дерево с толстой веткой. «Клятвопреступником? Только что?» — изумился Семен. «А я и не заметил. Это когда же?» когда дал клятву убить своего освободителя?» Торжественно изрек Джин, вытягиваясь по стойке смирно. «А клятвы исполнить не смог по освобождению». «А, это...» – спохватился Семен. «Верно, была клятва, слышали. Но я вас раньше раскупорил, до того, до клятвы». «Правда?» – оживился Джин. «А что я в тот момент говорил? Что именно?» «Будучи в здравом уме и твердой памяти», – подсказал Мар. «Насчет твердой памяти, может, так оно и есть, а вот относительно здравого ума...» «Спасен!» – завопил Джин и затупал ногами от восторга. «Второй раз спасен! И от заточения в бутылке, и от позорной смерти! Счастье-то какое!» И с умилением посмотрел на Семена Спасителя. «Спасибо тебе, о величайший из раскупоривателей!» «Толку-то от твоего спасибо!» – фыркнул практичный Мар. «Был бы ты волшебником, тогда другое дело. Тогда можно было бы с тебя что-нибудь поиметь. А так, хе!» «Был бы я волшебником, ты бы уже давно заткнулась, о болтливая железяка!» – высокомерно сказал Джин. «Я бы первым делом клятву исполнил, ту самую, и пикнуть бы не успели. А потом бы вы уже сами разбирались, до неё вы меня освободили или после, посмертно!» «Старый хрыч!» – посмеиваясь, сказал медальон. «Дырка от бублика, он еще и пугать меня задумал задним числом. Каков наглец! А ну, полезай в свою дудку обратно, чтобы я тебя больше не видел!» «Я дырка?» – разволновался Джин. «Да я... Дай железяку!» Старик запрыгал вокруг Семена, пытаясь дотянуться до его шеи. «Чтобы меня, великого шейха звезд, шахского прорицателя и астролога, так жестоко унижали? Никто не смеет безнаказанно оскорблять Мафусаила ибн Заадика. Дай железку, я ее съем. Это я могу, не жуя». «Тихо!» – рявкнул Семен. «Никто никого есть не будет. И в дудке, то есть в бутылке, лезть не станет. Что вы как маленькие, ну нельзя же так!» Семен взял разгоряченного Мафусаила за шиворот халата и отставил его в сторонку. «Остынь!» – приказал парень Джину. «А ты?» Обратился Семен к медальону. «Ты ведь сам говорил насчет его твердой памяти и всего остального. Видишь, нехорошо человеку, с головой у него проблемы. Колдовать разучился, оттого и нервничает. Пожалуйста, не задирай старичка, не надо. Договорились?» «Договорились». Без желания согласился медальон. «Хотя такого просто грешно не задирать». Маруныло помолчал. «Ну раз ты просишь. Слышишь, Джин? Давай на мировую. Ты меня не ешь, а я тебя не трогаю. Знак уважения к твоей профессии. У меня к придворным астрологам особое отношение, своеобразное». «Извинись», – потребовал Джин. «С почтением извинись». «Извиняюсь», – покорно сказал Мар. «А почтение?» – с подозрением спросил Мафусаил. «Трепет в голосе где?» «У меня ангина», – хрипло заявил медальон. «Только что разыгралась. Потому и не слышно почтения. А так, скорблю и каюсь. Все непременно». «Извинения приняты», – надменно повестил Мафусаил океанскую даль. «В первый и последний раз». «Вот и хорошо». Семен огляделся. «Не подскажете ли, уважаемый Джин, есть ли здесь поблизости какой-нибудь город? А то все океан да океан. Надоело уже по пляжу бродить». «Город?» – нахмурился Мафусаил. «А как же, есть город там!» Джин уверенно махнул рукой в ту сторону, куда и шел до встречи с ним Семен. «Там находится трижды благословенный и трижды проклятый город городов, великий Баддур». «Кстати, а как называется ваш мир?» Внезапно поинтересовался Мар. «Какое у него название по имперскому списку истинных миров?» «Мир наш называется Ханским, любознательная железяка». Довольно вежливо ответил Мафусаил ибн Саадик. «И ни о каких имперских списках я никогда не слышал, как и о какой-то там империи». «Закрытый мир», – упавшим голосом сказал Мар. «Я как чувствовал, вот же влипли». «А дозволено ли будет теперь мне узнать, кто вы такой, о храбрый открыватель бутылок?» – почтительно спросил Джин, прижимая руки к груди и низко кланяясь Семену. «Дозволено», – кивнул парень. «Меня зовут Семен Владимирович, а любознательную железяку – мар. Воры мы. Равнодушно добавил медальон. Временно безработные. Специалисты по отладке заклинаний. Из другого мира. А-а-а! Крикнул пятясь от них Мафусаил. А-а-а! Заклинило деда. Посочувствовал мар. По спине его постучи. Чего это он? Бородой подавился. «Сбылось мое предсказание!» Опомнился Джин, выхватывая из-за пазухи пергаментный свиток и потрясая им перед собой. «Все сбылось! Именно так, как я здесь описал! Не солгали мне звезды! Есть, есть правда в этом мире!» И торжествующе ткнул в небо пергаментной трубой. «Значит, вам одним крупно повезло с таким справедливым мироустройством!» Заботливо отметил медальон. «Уникальный случай! Можете радоваться!» И едко захихикал. «Но тихо-тихо, чтобы дедушку не обидеть!»